Глава 5. «Дом, милый дом», — почти без сарказма произнес я, заехав в дом и прикрыв за собой дверь. Дом мне сразу понравился. Небольшой одноэтажный уютный домик, при взгляде на который какое-то тепло разлилось у меня внутри. Видимо, воспоминания Синдзи, прожившего тут всю жизнь, сказываются. Хоть и видно было, что дом немного подзаброшен, и им давно никто не занимался, мне он все равно понравился. В прошлой своей жизни я никогда не имел собственного жилья, скитаясь по общагам и съемным квартирам. И сейчас одно только осознание того, что у меня теперь есть свой дом, раскрывало за моей спиной крылья. Я потихоньку объехал весь дом, изучая свои владения. Комната родителей, моя комната, большая гостиная, довольно большая ванная комната и туалет. Пара чуланчиков и гардеробная, достаточно просторный коридор и большая кухня. В моей комнате в углу стояла капсула, 2 метра в длину, черного цвета. Она призывно подмигивала мне зеленым светом своих датчиков. Когда я ее увидел, мое тело рефлекторно дернулось к ней. Захотелось немедленно залезть в нее, подключиться к игре и опять почувствовать себя полноценным человеком. Но я пересилил себя. Рано. У меня был составлен план первоочередных действий, и погружение в игру было вовсе не на первом месте. Сначала надо навести порядок в доме, сделать уборку, закупить продуктов, разобраться с моей финансовой ситуацией. Синдзи ей или вообще не владел, или просто забыл, довольствуясь тем, что ему просто каждый месяц поступают некоторые выплаты. Я же хотел более детально знать о том, чем располагаю. Особенно в свете последнего разговора с мамой Русан в день выписки. Я уже собрал свои вещи и сидел в ожидании наступления 12 часов, когда можно будет покинуть больницу, когда доктор зашел в мою палату. Тут в Японии с этим строго. Сказано, что покинуть больницу можно после 12 часов дня. Значит, только после 12 и никак иначе. «Ну что, готов?» Он прошел в палату и сел на мою кровать. «Всегда готов. И спасибо вам, мама Русан». «За все?» «Не за что, Синдзи. Абсолютно не за что. Это моя работа. Постарайся больше сюда не попадать». «Да уж постараюсь. Сам не хочу», — улыбнулся я в ответ. «Постарается он. Знаю я тебя», — проворчал доктор. «Наверняка же опять полезешь в свою капсулу. Да? Ведь полезешь же». Я неопределенно пожал плечами. «Да уж, наверное, полезу. Глупо, имея возможность жить полноценной жизнью, не пользоваться ею. Хотя, конечно, я могу тебя понять», — задумчиво продолжил он. «Там ты полноценный человек, который ничем не ограничен в своей деятельности». А тут он посмотрел на мои ноги, продолжая обдумывать какую-то мысль. «Помнишь, я говорил тебе, что в твоем случае мы ничего не можем сделать, несмотря на все достижения современной медицины?» — неожиданно спросил он. «Конечно, помню», — удивленно ответил я, даже не соврав при этом. Этот разговор я действительно помнил хорошо, как и то ощущение безнадежности, которое появилось у Синдзи после него. С момента того разговора прошло уже почти 5 лет, и кое-что все же изменилось, продолжал доктор. «Конечно, оно тебе вряд ли поможет чем-то, но уведомить об этом я тебя обязан». «Ты слышал что-нибудь о проекте «Вечная молодость»?» «Конечно», — скривился я в ответ. «Дорогая игрушка для богатеев, заплати кучу бабла и получи еще одну молодость. Как это может помочь мне?» «А как ты думаешь, за счет чего у них организм получает новую молодость? А что тут думать? Наверняка на регенерацию организма как-то завязано». «Стоп. Регенерация. Начал доходить до меня. Дошло, да?» «Именно что регенерация. Человека помещают в медицинскую капсулу, запускают в организм колонию нанороботов, которые на полную мощность включают регенерационные возможности организма и в течение 2 недель осуществляют полную регенерацию всего организма. Человек получает еще одну молодость, параллельно исцеляясь от всех своих болезней. В твоем случае, конечно, это не факт, что сработает, все-таки твоя парализация может быть завязана еще и на психологический фактор. Но все же я считаю, что с вероятностью 90% тебя это излечит». «Да какая разница, доктор? 90%, 80% или вообще 100%? У меня все равно нет таких денег. Насколько я помню, эта процедура стоит 25 миллионов долларов. Вряд ли моя страховка это потянет». «Не потянет», — согласился он со мной. «Ну так заработай. Насколько я помню, у тебя большие успехи в виртуальности, а там сейчас крутится очень много денег. Стартовые условия у тебя есть. С твоим уровнем тебя любой топовый клан с руками оторвет и приличную зарплату положит». Я задумался. Что-то в его словах было. Я в любом случае собирался менять кланы и начинать зарабатывать, а тут дополнительный повод появился. Но, пожалуй, лучше все же поступить не так. «Нет, этот вариант не подходит». Я задумчиво начал наматывать круги по палате, попутно обдумывая план действий. Доктор смотрел на меня и молча ждал, пока я поясню свою мысль. «Даже если я перейду в топовый клан, то максимум, сколько я смогу заработать в месяц, это около 20 тысяч долларов. Это уже с учетом того, что все вещи и ресурсы, не подлежащие сдаче в клановую казну, я буду выставлять на аукцион. Такими темпами я нужную сумму лет 100 буду собирать». Доктор вскинулся, пытаясь что-то сказать, но я движением руки остановил его. «В любом случае, спасибо вам за идею. Есть у меня одна задумка. Если выгорит, с меня ящик вашего любимого саке». «Какая задумка?» — заинтересованно спросил Мамору, но я лишь улыбнулся в ответ. «Деньги любят тишину». Мамору-сан был совершенно прав, когда говорил, что в виртуальности крутится очень много денег. В этом мире вся индустрия развлечения была завязана на виртуальной реальности. Многие корпорации чуть ли не целиком перевели свою деятельность туда. Суммы, которые там крутятся, это даже не миллионы, а миллиарды долларов. Осталось только придумать, как от этого пирога отщипнуть свой небольшой кусочек. Можно, конечно, попробовать тот способ, который доктор предложил, но я, пожалуй, попробую другой путь. И тут сразу нужно принять во внимание, что одиночка там больших денег не заработает. Никогда. Да, иногда проскакивают новости, что кто-то где-то нашел и продал масштабируемую вещь божественного ранга за пару сотен тысяч долларов. Но, во-первых, это разовый доход. И еще раз, этому же товарищу вряд ли когда так повезет. Во-вторых, это чистое везение, которое никак нельзя спрогнозировать. А в-третьих, из сотен миллионов игроков по всему миру и по всем играм подобные вещи выпадают лишь 3-4 в месяц. То есть шансы на то, что тебе выпадет за месяц хотя бы одна такая вещь, практически нулевые. Тут надо идти другим путем. Большие деньги в играх можно заработать лишь в том случае, если ты являешься владельцем своего клана, и причем успешного клана. А для того, чтобы клан был успешным, нужны деньги и... еще раз деньги. Казалось бы, замкнутый круг, но я, кажется, придумал, как его разорвать. Вариант создать свой клан в этой же игре, где у меня был самый прокачанный персонаж этой игры, я отбросил сразу. Во-первых, за годы существования игры и все сферы бизнеса здесь были уже поделены, и вклиниться куда-либо было бы уже тяжело. Это потребовало бы или огромных финансовых вливаний, или полномасштабной войны за передел сфер влияния. Во-вторых, мой персонаж слишком на виду, контролировался бы каждый мой шаг, а клан сразу же наводнили бы шпионы других кланов, а деньги, как я уже говорил, любят тишину. Поэтому я, все обдумав, решил продать моего персонажа, естественно, вместе с капсулой. По-другому это было не осуществить. И, естественно, через официальный аукцион разработчиков. Да, мне придется отдать 20% с продажи, зато компания гарантировала полную конфиденциальность сделки. А уж на вырученные деньги я и новую капсулу куплю, и новый клан создам и раскручу. Надо будет только с новой игрой определиться. И да, надо бы еще цены на персонажей промониторить, чтобы понимать, с какой суммы начинать торги и сколько примерно я выручу. Потому что я раскатал тут губу, а по факту почти ничего и не выручу. Тогда надо будет что-то другое придумать. Я отъехал от капсулы и направился к столу с компом. Теперь бы еще пароль для входа вспомнить. Но я даже задуматься не успел, ввел его на автомате. Так, смотрим историю продаж. Примерно через полчаса мне стало понятно, что ничего тут не понятно. В истории продаж не было ни одного случая продажи персонажа не то что примерно моего уровня 500+, а даже 400+. В основном продажи шли по персонажам 200+, и изредка проскакивали 300+. Полазив по форумам и почитав различные комментарии и отзывы, я, кажется, понял, в чем дело. Во-первых, прокачка персонажа до уровня 500+, это очень затратное по времени дело. Синзи своего персонажа прокачал до этого уровня за 6 лет. И это еще достаточно быстро. Все-таки не будем забывать, что он нигде не работал и сутками зависал в игре, что далеко не каждому доступно. Люди, которые зарабатывают на продаже персов, сосредоточились на сегменте от 200 до 300 уровня. Прокачка такого персонажа занимала по времени около года, и продажа приносила довольно неплохие деньги. Последний проданный перс был 286 уровня, и цена продажи была $120 000. Сначала мне показалась стоимость завышенной, но потом я вычел 20% комиссионных, стоимость капсулы, и результат показался уже более адекватным. Ну а во-вторых, большинство кланов заключали со своими игроками договора, что при продаже персонажа у клана есть право на первоочередной выкуп по фиксированным ценам. Слава богу, меня это не касалось. Как я уже писал, у Синзи были весьма своеобразные отношения с кланом. Так, кажется, я определился с первоначальной ценой на аукционе. Если год прокачки продают за $120 000, то умножаем их на 6 и получаем сумму в 720 000. С нее и начну. Выставлю продажу на неделю, а там посмотрим, что рынок скажет. Понятно, что расчет получился весьма условным, но я рассудил просто. Если я завысил цену, то никто не купит, и в следующий раз чуть ниже выставлю. Если занизил, то аукцион сам приведет к реальной стоимости. Недолго думая, я создал лот на аукционе, прикрепил скрины с характеристиками, достижениями и репутацией персонажа с различными фракциями, скрины статов основного комплекта его доспеха и с чистой совестью поехал заниматься уборкой в доме.